Глава вторая. Таир. Мужчина несокрушимой стеной сидел в своем кабинете, смотря как за окном город накрывают сумерки. Ослабив свой галстук, он откинулся на кресле и на секунду прикрыл глаза, устало вздыхая. Ужасно болела голова и позвоночник от переутомления. А ведь доктор запрещал ему сильные нагрузки. Таир в полоборота развернулся вместе с креслом в сторону своего стола и из самого верхнего ящика достал баночку с обезболивающим. Вытряхнул на ладонь две таблетки и закинул их в рот, запивая ромом, бокал которого держал в свободной руке. Опираясь о стол, он с тяжестью поднялся со стула и медленным шагом пошел в сторону белого диванчика. Подойдя к нему, он опустился на мягкую поверхность, закидывая ноги на подлокотник. Боль со спины стала переходить на ноги, и Таир практически беззвучно застонал. «Сука!» – прошипел мужчина, прикрыв веки, и попытался немного расслабиться. 2 года назад он снова встал на ноги, хотя уже был уверен, что этого больше никогда не произойдет. Ему даже врачи не давали никакой надежды, но он выкарабкался. Как всегда, вытащил сам себя за шиворот в уже уезжающий поезд. И сколько было физической боли после операции, когда он учился заново ходить, просто не передать словами. Сколько он унижений перенес от самого себя. Да, в тот момент он возненавидел себя, но не опускал руки. Слишком он многое прошел в своей жизни, чтобы вот так вот просто сдаться и отдать победу какому-то случаю. Тем более враги и завистники никуда не делись, и им нужно было дать отпор. А какое противодействие можно ожидать от калеки? Да никакое. Он пытался не вспоминать прошлое, от которого иногда даже передергивает. Но не вспоминать плохо удавалось. Каждая мелочь, встречающаяся на его пути, что-то довоспроизводила в его голове, что заставляло прикрыть глаза и вспомнить то, что уже давно хотелось забыть. Раздался чуть слышный стук в дверь, которая тут же отворилась, и вошла молодая красивая блондинка. Ее шелковый сарафан цвета морской волны нежно обвивал стройное тело. На ногах белые босоножки на шпильке. Девушка легкой походкой, словно бабочка, пропорхнула через кабинет к Таиру, который уже открыл глаза и улыбался своей жене. «Я сколько раз тебе говорила, чтобы ты не употреблял алкоголь? Но ты же меня не слушаешь!» Девушка забрала бокал из рук мужчины и поставила его на стол. «После тяжелого рабочего дня можно немного?» Его губы слегка разошлись в довольной улыбке. «Таир, ты же знаешь, что алкоголь влияет на твое здоровье. Прошу тебя, перестань пить эту дрянь. И ты не забыл, случайно, какой сегодня день?» «Нет, не забыл. Я уже позвонил Ахмеду, и он ждет нас на парковке». «У меня лучший муж на свете!» проворковала блондинка, подходя к дивану, на котором лежал Таир. Мужчина с трудом поднялся, отбрасывая ноющую боль, и встал на ноги. Одним движением он приблизил к себе жену и впился в ее сладкие губы нежным поцелуем. Сегодня у них праздник. 2 года как женаты, и Таиру не хочется сбежать от этой девушки. Наоборот, он с большим удовольствием возвращается домой и, засыпая, стискивает в своих объятиях Светлану, уткнувшись носом в ее волосы. Кто бы мог подумать, что эта хрупкая девчонка сможет вытерпеть такую сволочь, как Таир? Они познакомились еще 8 лет назад, когда Света была послеоперационной сиделкой у Таира. Он, конечно, был в тот момент зол на весь мир и срывался на девчонке, показывая себя не с лучшей стороны. Но эта девушка все вытерпела, а в особенности его несносный характер. Как же его бесило, когда он, беспомощный и практически неподвижный, валялся на больничной койке, эта маленькая зараза заходила к нему с улыбкой от уха до уха и показывала свое хорошее настроение, когда ему сдохнуть хотелось. И тогда Таир пообещал сам себе, если все-таки все получится и он выкарабкается, то пригласит эту блондиночку на свидание. Но кто бы мог подумать, что она ему откажет? Да, это был удар по самолюбию. Но это был бы не Салахов, если бы так просто сдался. И уже через месяц, через самый долгий месяц, Света уступила и пошла с ним на свидание. Тогда Таир еще еле держался на ногах, но свидание он выдержал. И теперь он смотрел на свою красивую жену и еще больше уверял себя в том, что сделал правильный выбор. Только вот как бы ему сейчас не было хорошо со своей женой, по ночам все еще снится другая. Та, которой он 8 лет назад отдал свое сердце. Все эти 8 грёбаных лет Оксана приходит к нему во снах, и он иногда просыпается в холодном поту. Она сначала просит у него прощения, а затем набрасывается с кулаками, проклиная его, что он тогда вышвырнул ее как собачонку. Сейчас эти сны стали реже сниться ему, но все равно не отпускают его разум. Стыдно признавать, но иногда, занимаясь любовью со своей женой, он думал о девушке с серо-голубыми глазами и ее длинных мягких волосах соломенного цвета. А ее нежный голос, словно пение птиц, так и звучит у него в голове, стоит только подумать о ней. О, боги, сколько еще это будет продолжаться! Первый год он наводил справки о том, как живет Оксана, и злился все сильнее, когда получал ее фото, на которых она светилась, как сотни самых ярких лучиков. Она улыбалась и радовалась жизни, когда он вздыхал обездвиженный на больничной койке. Но она не была виновата, если бы не его гордость. Таир прекрасно понимал, что она бы все эти 8 лет была рядом с ним и не вышла замуж за сына мэра. Но он сам все решил прекратить. Первое время жалел, но потом смирился. «У меня для тебя небольшой подарок». Таир на несколько секунд отстранился от своей жены, но только чтобы пройти к столу и взять оттуда бархатистую белую коробочку с колье, которое делали на заказ несколько месяцев по собственным эскизам Таира. «Спасибо большое!» Света поцеловала мужа в губы и открыла коробочку. «Господи, как красиво!» Довольный возглас девушки оглушил кабинет. «Я хочу надеть его немедленно!» Света подошла к зеркалу, сняла свою тоненькую цепочку и, достав колье, приложила его к шее, застегивая. Это был летящий феникс из белого золота. Его глаза были ярко-красного цвета из рубинов, а в лапах птицы была роза. Стебель цветка и лист были сделаны тоже из белого золота, а вот сам бутон из мелких рубинов. Крылья феникса расходились в стороны, и от кончиков крыльев отходила тоненькая в виде жгута цепочка. Уединение супругов прервал стук в дверь. «Войдите», — разрешил Таир. Дверь отворилась, и показалась голова помощника. «Добрый вечер, Таир Намикович. Светлана, вы, как всегда, прекрасно выглядите». Губы мужчины расплылись в улыбке. «Спасибо». Улыбнулась в ответ девушка, и мужчина тут же перевел свой взгляд на хозяина. «Таир Намикович, я принес вам документы, отчет об открытии новой школы. Учебное заведение уже полностью будет функционировать через неделю, и мы открываем набор учителей, психологов, поваров и другой рабочий персонал. Тут же уже есть списки будущих учеников, нужно только расформировать классы, но этим, я думаю, уже займутся учителя. С сентября школа откроет свои двери для детей». Мужчина протянул папку Таиру. «Хорошо. Есть какие-то еще новости?» «Да, через неделю официальное открытие школы, и вы должны там присутствовать». «Я приеду. И еще, этой школой будет заниматься моя жена, как и другими учебными учреждениями в северном районе города. Так что по всем вопросам и предложениям будешь обращаться к Светлане». «О, отлично. Спасибо, что предупредили. Я могу идти?» «Иди». Как только за помощником закрылась дверь кабинета, Таир снова посмотрел на жену, которая бросила на него вопросительные и недоумевающие взгляды. «Что?» — сделал он непонимающий вид и выжидающе уставился на нее. «Ты это сейчас серьезно сказал?» «То, что делаю тебя главной? Да. Ты сама говорила, что тебе иногда скучно сидеть дома и что мы редко видимся. Вот я тебе нашел развлечение». «А еще могу выделить кабинет в своем офисе», — мужчина улыбнулся. «Ты просто непредсказуемый. Я хочу напомнить тебе, если бы не ты, я так бы и продолжала работать в больнице». «Света, меня не устраивает, что моя жена подтирает задницы коллегам». «Это люди, Таир, такие же, как и ты. И я им не подтирала задницы, и мне моя работа нравилась, пока ты меня не запер в своей берлоге». «Мне нравится, когда ты злишься. А теперь поехали поедим, и я надеюсь, что этот вопрос исчерпан». Не давая опомниться и задать новые вопросы, мужчина взял за руку свою жену и потащил ее на выход. Стоило спуститься на подземную стоянку, как тут же показался Ахмед, который распахнул дверцу перед Светланой, и девушка быстро юркнула в салон автомобиля. Машина Таира петляла по узким улочкам города, объезжая пробки, пока не остановилась у небольшого одноэтажного здания, которое с виду больше походило на большую деревянную бочку, увешанную кашпо с разноцветными цветами, от которых исходил сладкий аромат. «Дорогой, скажешь тост?» Света держит фужер за тоненькую ножку и смотрит на меня выжидающе. «Я? А без тостов никак нельзя обойтись. Ты же знаешь все мое красноречие». «Ах, ладно», — вздыхает жена, — «я сама скажу. Итак, мой дорогой муж, я безумно рада, что ты меня тогда заставил сходить на наше первое свидание. И спасибо тебе за то, что я счастлива с тобой. Ты много для меня делаешь». Глаза девушки блестят, а губы расходятся в слегка заметной улыбке. «А еще я надеюсь, что скоро в нашей семье будет пополнение». Света подмигнула мне и отпила из фужера шампанское, а я чуть не подавился виски. «Пополнение? Ты что?» Я не продолжил свою фразу, а красноречиво опустил взгляд на ее плоский живот. Я никогда не думал о детях. «Да что там говорить? Я всегда думал, что и помру холостяком, но все же женился и рад этому». «Но дети? Это слишком серьезный шаг». «Нет, Таир, я не беременна. А иначе бы я не пила алкоголь. Просто я подумала, что уже пора. Сколько можно ждать? Все мои подруги уже за вторым, а кто за третьим идет? А мы все так и не решаемся. Хотя у нас нет никаких причин, чтобы с этим затягивать». «А желание можно взять за причину?» — подумал Таир про себя и сглотнул тяжелый ком. Вот не нравились ему такие разговоры и всегда портили настроение. «Свет, нужно еще немного подождать». Он опустил недопитый бокал на стол и снова посмотрел на свою жену, которая уже недовольно хмурилась. «Ты не хочешь детей?» Взгляд жены ощетинился. «Сейчас? Нет. Я только стал нормально ходить и хочу, чтобы мы пожили для себя. О детях подумаем, предположим, через годик, ну или два». Как можно мягче, хочу уйти от этой темы, но жена не намерена отступать. «Ты не хочешь, а я хочу. А может, у тебя кто-то есть?» Красивое лицо Светланы искажает злобная гримаса, которая мне противна. Я первый раз вижу ее такую, даже не верю своим глазам. Она редко злится, чаще все держит в себе, и для нее не свойственна истерика при народе, но, кажется, все к этому идет. «Глупости не говори!» И закрыли эту тему. Проговорил я чуть громче и приказным тоном, как привык разговаривать с подчиненными. «Тебе и отметили 2 года совместной супружеской жизни. Очередная ссора на пустом месте за последнюю неделю. И с каждым днем эти ссоры происходят с точной периодичностью». «Ясно». Жена показательно бросает на стол скомканную салфетку, которая все это время лежала на ее коленях, и резко поднимается со стула. «Спасибо за испорченный вечер!» Я лишь только молчу, сдерживая в себе гнев. А Света уходит, громко цокая каблучками. Беру свой телефон, набираю Ахмеда, который тут же отвечает мне. «Слушаю, босс». «Сейчас выйдет Светлана из ресторана, если уже не вышла. Отвези ее домой. Головой за нее отвечаешь». «А вы?» «Оставь мне одну машину с охраной, вторая пусть с вами едет». И, сбросив вызов, я приступаю к недоеденному ужину. Настроение испорчено. Остается только напиться. Головная боль вместе с болью в спине только усиливается, и я делаю еще один глоток спиртного, от которого внутри все жжет, но становится немного легче.